Шестое. Возражение против действий судьи. Суть. Возражайте действиям судьи, которые не отвечают вашим интересам. Применение. В случае возражения кого-либо из лиц, участвующих в деле против действий судьи, эти возражения заносятся в протокол. Как правило, судья своего мнения не изменяет. Необходимо добиваться, чтобы каждое возражение заносилось в протокол. В дальнейшем эти возражения можно будет использовать для обжалования решения суда. Несколько возражений, особенно если они поступили от разных лиц, участвующих в деле, дают основания для выявления нарушений закона во время рассмотрения дела или субъективизма у судьи. Седьмое. Замечание на протокол судебного заседания. Суть. Протокол судебного заседания фиксирует ход судебного заседания, пояснение сторон, показания свидетелей и другие существенные обстоятельства. Если они отображены неправильно, ошибки и неточности необходимо устранять. Применение. Именно из протокола можно узнать всем заинтересованным лицам о ходе судебного рассмотрения дела. Зафиксированная в нем информация имеет очень важное значение для сторон. Отдельные средства доказывания, показания свидетелей, пояснение сторон, разъяснение эксперта нигде, кроме протокола, не оставляют следов. Если данные зафиксированы неправильно или неполно, то они просто утрачивают свое значение. Есть лишь один способ их сохранить – подать замечание на протокол. Стороны и другие лица, которые принимают участие в деле, имеют право знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать свои письменные замечания в случае допущенных в протоколе неточностей или неполноты изложения. Таким образом, предусмотрено два основания для подачи замечаний на протокол судебного заседания. Первое. Неправильность изложения, то есть искажение фактов, которые имели место во время процесса. Второе. Неполнота содержания, отсутствие в протоколе отдельных фактов. В замечаниях необходимо указать, какие именно факты не зафиксированы в протоколе или в чем состоит неправильность записи. Судья рассматривает замечания на протокол и в подтверждении согласия с ними свидетельствует их правильность. В случае несогласия судьи с поданными замечаниями, они выносятся на рассмотрение в судебное заседание. В необходимых случаях вызываются лица, которые подали замечание на протокол. Рассмотрев замечание, суд постановляет определение, которым свидетельствует правильность замечаний или отклоняет их. Во всех случаях замечания на протокол судебного заседания прикладываются к материалам дела. Восьмое. Замалчивание ошибок судьи. Суть. Не следует реагировать на процессуальные нарушения и ошибки судьи во время рассмотрения дела, чтобы потом можно было обжаловать решение. Применение. Основанием для отмены решения суда является не только нарушение норм материального права, то есть неправильное разрешение дела, но и процессуальные нарушения, то есть неправильное рассмотрение дела. Судья, как правило, не пойдет на незначительные нарушения, если будет знать, что решение точно будет обжаловано. Следовательно, этот прием применяется в бесконфликтной ситуации. В практике встречаются такие нарушения. Первое. Неознакомление лиц с их правами. Второе. Неправильное уведомление о времени и месте рассмотрения дела. Третье. Игнорирование ходатайств. Четвертое. Постановление немотивированных или недостаточно мотивированных определений. Пятое. Неполнота протокола судебного заседания. Шестое. Уклонение от привлечения переводчика. Седьмое. Нарушение сроков рассмотрения дела. Отдельный из этих ошибок судья допускает с молчаливого согласия или потакания сторон. Например, вместо отправки повесток секретарь от имени судьи звонит и уведомляет о времени рассмотрения дела. Если сторона начинает возмущаться по поводу нарушения установленного порядка уведомления, то секретарь может направить повестку. Если сторона промолчит и не придет в суд, то, возможно, этим можно будет отменить решение суда, поскольку сторона не была уведомлена должным образом о времени рассмотрения дела. Девятое. Рассмотрение дела в присутствии зрителей. Суть. Присутствие зрителей способствует законному и объективному рассмотрению дела. Применение. Одним из принципов гражданского процесса является гласность. Рассмотрение дел во всех судах производится открыто, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственной тайны. Закрытое судебное рассмотрение допускается также по мотивированному определению суда с целью не допустить разглашения ведомостей об интимной стороне жизни сторон, которые принимают участие в деле, а также для обеспечения тайны усыновления. Имеет место широкая практика рассмотрения дела в кабинете судьи, а не в специально оборудованном зале заседания. Однако, такое может стать невозможным, если в судебное заседание прибыли зрители. Их присутствие также способствует устранению в процессе проявлений неэтичного поведения, дисциплинирует как суд, так и участников процесса, психологически влияет на стороны. Если судья не допускает зрителей, то такими действиями он умышленно нарушает один из конституционных принципов гражданского процесса.